Как придумывают числа? Давайте придумывать числа. Давайте. Чур я первый. Почти один, почти два, почти три, почти четыре, почти пять, почти шесть. Это слишком маленькие числа. Послушай мои. Один сверх миллион биллионов, одна восьмища миллионищ, один удиви удивятище и один изумилище. Подумаешь, а я могу целую таблицу умножения придумать. Вот смотри. Трижды один – Полина и Мартин. Трижды два – вкусная халва. Трижды три – нос скорей утри. Трижды четыре – шоколад вкуснейший в мире. Трижды пять – ошибся опять. Трижды шесть – я хочу есть. Трижды семь – никогда суп не ем. Трижды восемь – милости просим. Трижды девять – мир слезам не верит. Трижды десять – ничего не весят. Скажи-ка быстро, сколько стоит эта ковришка? Дважды надеру уши. А сколько отсюда до Милана? 1000 километров новых, 1 километр совсем уже старый и 7 шоколадок. Сколько весит слеза? А это по-разному. Слеза капризного мальчика весит меньше ветра. Слеза голодного мальчика тяжелее всей земли. Очень длинная получилась сказка. Слишком. Давай напоследок придумаем еще несколько чисел. Знаешь, как считают в Модене? Раз и раз, двас и двас, трижды тришки, 4 ковришки и 5 кочерыжек. А я посчитаю, как в Риме. Разик, двазик, третий тазик, а дальше считай, как знаешь.